он озабочен. Характер его озабоченности не ясен и выясняется лишь постепенно. Он держит в руках кипу журналов. Он работяга и трезвенник, но вид у него такой, что спорить можно только о том, четверо или пятеро суток он не спал или просто не успел протрезвиться после вчерашней выпивки. Запасаясь уютом на предстоящие 2 часа, Капица смотрит в окно отсутствующим взглядом. Ландау поворачивается к докладчику спиной. Алексеевский нервно прохаживается у доски, перебирая журналы. На лице у него отражается бурно протекающий процесс развертывания интеллектуальной деятельности. Он несколько раз открывает и закрывает рот, но никаких звуков пока не издает. Шенберг, предусмотрительно занявший самое мягкое кресло, погружается в сладкий сон. Лившиц, плотоядный и выжидающий, поглядывает на входную дверь. Неожиданно со стороны доски начинают доноситься какие-то звуки. Оказывается, Алексеевский уже несколько минут докладывает свой обзор. Но, испытывая некоторое стеснение духа в начале доклада, он изъясняется исключительно инфразвуками. Постепенно приобретая развязность, он повышает тон своей речи. Но пока что с достаточной степенью точности можно установить лишь тот факт, что источником неопределенных звуков, раздающихся в кабинете, помимо стука часов, является Николай Евгеньевич. Понять ничего нельзя. Можно только чисто качественно оценить великолепный басовый регистр докладчика, которому мог бы позавидовать сам Шаляпин. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», говорит Николай Евгеньевич. Затем звуки сливаются в слова. Некоторые из них можно даже разобрать. Например, «Лондон», «Майзнер», «Тантал». Обращаясь к Стрелкову, он сообщает причину своей озабоченности. «Бу-бу-бу, Петр Георгиевич, бу-бу-бу, материала у меня не больше, чем на 5 минут». Работа очень короткая. «Работа большая? Вы, наверное, просто не успели ее прочесть», — говорит Шальников, которого отсутствие папиросы превращает из ягненка в рыкающего льва. Голосом ехидный он обращается к Алексеевскому и спрашивает, что отложено на осях. «Давление?» — бормочет Николай Евгеньевич. «Нет, температура. То есть, да, давление. А на другой оси?» — спрашивает Лившиц. «Ничего нет на другой оси. Она заготовлена исключительно для того, чтобы на том свете насаживать людей, задающих никчемные вопросы», — хотел сказать Алексеевский. Но вместо этого он выдавливает из себя теплопроводность. Это юмореска, мы приводим ее со значительными сокращениями, позволяет судить лишь об остроумии автора. А говоря об Александре Иосифовиче Шальникове, надо в первую очередь подчеркнуть, что он был талантливым экспериментатором, замечательным учителем для начинающих научных работников и человеком редкостной доброты. Находились люди, которые, умение да ушутить, поддерживать легкий остроумный разговор, и все это в несколько необычной, а иногда экстравагантной форме, называли актерским наигрышем. Можно ли с этим согласиться? Разумеется, каждый общественный деятель, будь то лектор, учитель, врач, всегда должен быть подтянут. Распущенность и расхлябанность тут недопустимы. О столь очевидных вещах не приходится и говорить. Но Ландау нельзя упрекнуть ни в чем подобном. Ни при каких обстоятельствах не был он так же важным, напыщенным, недоступным. По-видимому, прирожденный артистизм Дау некоторые принимали за актерский наигрыш, в котором всегда таится фальшь. Это ошибка. Чего в нем совершенно не было, так это фальши. Пишущий эти строки выпало счастье постоянно видеться с Дао более 1/4 века. Когда приходили гости, Их встречал человек изящный, светский,